Марту немного потряхивало. А если ее узнают? Но Ян как специально правил неторопливо, позевывая и по птичьи нахохлившись. Она прекрасно понимала, что у него ночка выдалась еще беспокойнее. Он, конечно, оборотень, но не железный, и в отдыхе нуждаются больше них всех. Однако не могла сдержать раздражение и нервную дрожь, то и дело прикусывая язык, чтобы не дергать его. Марта ерзала, стараясь натянуть чепец так, чтобы крылья как можно больше скрывали лицо и куталась в плащ. «Наоборот», — раздался спокойный голос Яна. «Что?» — встрепенулась Марта. «Наоборот, говорю». Он повернулся и окинул беглую вдову совершенно ясным и острым взглядом. «Плащ распахни и прелести выстави». «Это зачем?» Марта больше удивилась, чем оскорбилась. «Затем, что тот, кто будет на них пялиться, о лице не вспомнит». Марта почувствовала, как будто ее обдало солнцем. Стало тепло и спокойно. Хорошо, когда рядом человек, который знает, что делает, и всегда начеку. Хотя и странно было полагаться на кого-то другого. Она придвинулась поближе, распахнулась и вольготно улеглась на борт. Ян покосился и хмыкнул. «Ты тоже лица не вспомнишь?» — игриво усмехнулась Марта. «Скажем, меня интересует не только лицо», — осклабился волколак. Он свернул к рынку, опять отлучился, вернувшись уже с половиной корзинкой снеди, что было как нельзя кстати. Желудок едва не в голос требовал внимания. Отдавая должное ее содержимому, Марта пересмеивалась с Яном. «Да ты не только защитник-добытчик, так еще и кормилец. Выгодный знакомец». «Я, красавица, на многое способный», — подмигивал оборотень, прикусывая колбаску. «Да уж вижу, что хорош. Скажи-ка мне лучше, куда мы направляемся?» «В монастырь Святого Духа». Ян протянул мальчишке кусок хлеба со второй колбаской. Тот почти лежал, свернувшись, обнимая себя руками и стараясь даже не касаться желтого платья женщины. Было видно, что к ней он почему-то испытывал едва ли не отвращение. Парнишка принял еду как будто с опаской, но тут же торопливо вгрызся в предложенное. Ян, прищурившись, наблюдал за ним. Как нежадно парень накинулся на еду, было заметно, что откушивать он привык за господским столом. Хлеб держал изящно, как барышня. «Белая кость, голубая кровь. Как же тебя угораздило?» А еще глотал он по-прежнему осторожно. Так что молчание ему может объясняться самыми простыми причинами, и злиться за него не стоит. «С каких это пор монахи с таким, как ты, дружбу водят?» Марта оторвалась от бутылки и протянула ее оборотню, отвлекая его от наблюдений. «А с таких?» «Расскажи-ка, расскажи. Точно знать хочешь?» Уже серьезно и почему-то тихо спросил Ян. Веселость у Марты как рукой сняло. «Хочу», — твердо сказала она. «Ну, тогда слушай. Расскажу, как сам узнал». Мать Люта была травницей в деревеньке Зебревицы, и этим все сказано. Конечно, без ее помощи никак не обходились, но в том, что на ведьмы, никто не сомневался. Сама Мила никаких чар, кроме обычных женских, творить не умела, зато ее бабку помнили еще. Старуха дожила свой век мирно, хотя глаз имела самое что ни на есть дурное, а норов еще хуже. Миле повезло меньше. Будь она красавицей, совсем бы житья не было, но Бог миловал. До поры. Хозяйство Мила держало справное, с хлеба на воду не перебивалось, несмотря на запойного отца. И даже в женской доле обойдена не была, с того-то и началась эта история. Как-то уже на излете лета, самым ранним утром, когда еще скотину на выгон никто не вел, разнеслись над округой волчий рык и вой. Бывало, конечно, что в плохую зиму волки подходили к жилью, но чтобы так, летом, почти днем, да целой стаи, да еще, судя по звукам, рвущим друг друга в мелкие клочки, не то что-то на свете делается. Крик. Человеческий. Крик боли и отчаяния тоже слышали почти все, но пока подбежали мужики из тех, что не робкого десятка, с вилами и дрекольем, волков ни одного уже не было, а на меже нашли растерзанного парня. Изорван он был страшно, не жилец, но Мила взяла его к себе, чтобы хоть помер по-людски. Ко всеобщему удивлению, парень оказался живучим, не только не умер, но раны его заживали быстро, как заговоренные. Мила старалась на совесть, сходила за ним, что за своим малым детем. Парень ей с первого взгляда по сердцу пришелся, да и нрава был нелихого. Как в себя пришел, так все с улыбкой, с ласковым словом к выхаживавшей его женщине. И красив был чертушка, буйные вороные кудри, а глаза зеленые, как спелый крыжовник. Пропала Милка, как ни старалась держать себя строже. И вот, летом ложатся поздно, работы всякой хватает. Мила услышала, что ее невольный гость встает и по стеночке тихонько уходит. Нагнала она его уже за околицей. Люд, как он назывался, еле держался на ногах, но упорно шел прочь из деревни, цепляясь за плетень. «Это куда ж ты направился?» – окликнул его Милок. Тот обернулся резко и смотрел на нее почти с ужасом. «Уйди, надо мне», – выдавил он. «Далеко ж ты по нужде собрался», – насмешливо протянула травница. «Уйди, дура», – простонал Люд, делая еще шаг. «Рехнулся, что ли?» – она попыталась его поддержать. «Да уйди же, Христа ради!» – с мукой выкрикнул он, отшатываясь. Мила открыла было рот, чтобы сказать еще что-то, как вдруг увидела такое, что руки сами потянулись к ограде, выдергивая дрын, хотя что она одна с палкой может против твари. Однако волк криво отпрыгнул в сторону и, хромая, потрусил к лесу. Мила выдохнула, опустила колы и села прямо в пыль. А уже к обеду пошли разговоры о рыскающем по округе звере. Народ сполошился, еще не забыв происшествие, результатом которого был найден и раненый парень. Ну, как скотину порежет или порвет кого, если бешеный, иначе чего же он около деревни крутится? Люд еще во двор выходил раз от разу, отец Милы в отведенный постоявшему за кут не заглядывал, да и пьян был с утреца, все-таки обнаружил спрятанный дочерью самогон, так что исчезновение раненого никто не заметил и с волком не связал. Почему сама Мила смолчала, она не могла сказать. Может, потому что не помнила в так зацепивших ее глазах ни злобы, ни бешенства, только тоску. Да и зверем он ее не тронул. Если бы Люд желал чего злого, она бы сейчас уже не дышала, а лежала бы с разорванным горлом. Ни человеком, ни зверем он так и не объявился, а на второй день собралась барская охота. Ошалевшие от скуки господа решили потешить себя травлей зверя. Мила кусала губы, руки работали, а перед глазами стоял страдальческий взгляд Люда перед тем, как он обернулся. Расслабленное во сне лицо, падающий на лоб волосы, разворот крепких плеч. И все это пусть уже в другом облике будут гнать с собаками, подымут на рогатин или еще как. На следующий день Мила не выдержала, повесила сумку с одеждой, едой и бальзамом для ран на плечо и ушла в лес. Безумнее поступок трудно представить, как она собиралась найти в лесу волка или человека, она сама не знала. Добродившись до вечера, наконец услышала звуки охоты, а затем визг и рык подраненного зверя и понеслась туда, не чуя под собой усталых ног. Это довершило дело, Мила заблудилась. Ругаясь на себя последними словами, она пыталась сообразить, в какой стране деревня, пока солнце еще не село, и куда умчалась охота. Выйдя к ручью, опустилась в мох, уткнувшись в колени. Хотелось расплакаться, как маленькой девочке. Внезапно даже не звук, а тень его заставил поднять голову. Перед ней стоял волк. Тот самый. Мила сидела ни жива, ни мертва. Осталось ли в нем что-нибудь от человека, которого она искала? Люд. Волк наклонил голову и тоже сел, а потом лег, но когда Мила хотела встать, зарычал. Так и прошла ночь, к счастью, теплая. Когда она двигалась, шевелилась, волк отрывал голову от лапы, рычал, и травница садилась обратно. Ночь была не только теплая, но и ясная, и полная луна заливала лес серебряным светом. Незадолго перед рассветом Милу даже сморил сон, а проснулась она от тихого вскрика. Со сдавленным шипением Люд поднимался на ноги. Пока травница обрабатывал его старые, местами открывшиеся раны и новые царапины, оборотень старался на нее не смотреть, сидел молча, словно ожидая ее приговора. Мила взглянула на его опущенную голову и сурово спросила: «За что тебя свои гнали?» Догадка оказалась верной. «Ущербный я», — тихо и очень устало признался Люд. «Под полной луной разум теряю, себя не помню, и перекинуться обратно не могу». Чтобы не собиралась сказать ему Мила, но вместо того прозвучал рок. И, судя по треску и лаю, охота неслась прямо на них с новой силой. Неизвестно, свяжут ли они Люту с волком, но и лишний интерес им тоже ни к чему. Эти мысли молнией промелькнули в сознании женщины, когда она бросила волколаку, прихваченной рубаху и штаны. Пока тот лихорадочно натягивал, ее озарило. В мгновение ока она скинула юбку, взлохматила волосы и едва успела прильнуть всем телом к Люту, как на них вылетели всадники. Мила, уже не притворяясь, скрикнула и спряталась за широкой спиной. Сбитая с толку свора растерянно закрутилась вокруг них, чуя ненавистный запах. Их осадили, развеселившись при виде полуголой парочки. Девка была не первой свежести, не то чтобы очень, поэтому задерживаться господа не стали, лишь посмеявшись в волю над милующимися крестьянами. А вот Люту в этот момент травница показалась краше самой жизни. Мила, естественно, отнекиваться не стала, когда он потянул ее на примятый мох. Прижатая тяжелым горячим телом, она лишь подумала: вот какое оно оказывается, бабское счастье. Деревня греха боится. Мила и Люд повенчались как положено и без долгих проволочек. Травница просто поставила его перед фактом, что если он уйдет, то она пойдет за ним. После всего-то Люд лежал, уткнувшись ей в шею, и не сразу смог ответить, так у него сдавило горло. «С тобой останусь», — хрипло выдавил он. «Не страшно? Я не испуглив». «Вижу». На то мы порешили. Стали жить по-семейному. Деревня поначалу на чужака косилась, но пришлый парень оказался толковым, имел руки ко всякой работе приспособленные и себя не ронял и к другим с уважением, так что вскоре его вроде как приняли. Люд удался и лицом, и статью, и бабы даже завидовать начали, потому что кроме молодой жены ему никто не надобен был. Всякие хихоньки он спокойно осаживал. Мила же вдруг зацвела, как яблоня. Ходить стало плавно, глаза шалые, а как потяжелела и раздалась, мужики лишь головой качали. Чужак оказался глазастый, не упустил богатства. Счастье долгим не бывает. Мила и Люд прожили в согласии чуть более года, когда судьба взяла реванш. Вначале до деревни кое-как добрался едущий по своим делам монах, с которым в дороге приключилась беда. Мила смотрела на него с испугом. Лишний раз привлекать к себе ненужное внимание не хотелось. Но молодой монах, назвавшийся братом Бенедиктом, чье лицо посерело от боли, помощью брезговать не стал. Мила уже заканчивала перевязывать ему поврежденную ногу, когда услышала пьяные вопли отца. Ей оставалось лишь только поджать губы. В иные дни за ним мог бы присмотреть Люд, но нынче луна была как раз полная. И тут она наконец разобрала, о чем он кричит, и сорвалась с места, даже не закончив с монахом. Бежала она совсем не туда, где отец живописал свою встречу с волком, а к дому. И сразу же поняла, что случилось то, чего они с Лютым и боялись. Дверь погреба, в котором на такие дни и ночи отсиживался оборотень, пока Мила оговаривалась, что его беспокоят раны, была не только не заперта, но распахнута настежь. Люта не было. Мила подсчитала дни и молилась. А что ей еще оставалось? Деревня опять бурлила. У страха глаза велики, и пьяная болтовня разрослась до невиданных размеров. Волка видели. Крупного матерого зверя, и то, что он не совсем обычный, было ясно. Упоминаний об оборотне и имя Люта пока не звучало. И на том спасибо, что не было сказано, что волк появился из погреба, а не сверху. Но травница чувствовала себя как на углях. Когда прибыли Иоганн Хессер, известный охотник на ведьм и прочую нечисть, с двумя спутниками, ему-то и вез письмо брат Бенедикт, Мила была близка к тому, чтобы собрать какие-никакие пожитки и уйти в лес, благо погода стояла хорошая и теплая. Но в деревню ей тогда не вернуться. Бросать хозяйство, уходить в никуда, да еще перед самыми родами, только потому, что очень страшно, выглядело глупо. Ночью она совсем не спала, а часто выходила на двор, бродила вдоль плетня, высматривая своего волка. И углядела таки. Как всегда, сразу после таких приступов Люд был обессилен, вымотан, но времени, чтобы прийти в себя, у них не было. Мила, поддерживая, вела его к дому огородами и задворками, благодаря Богу, что хоть эта забота с плеч свалилась, и теперь они вместе. На том удача и кончилась. Их увидел Владок, возвращавшийся от кумовой жены, и два наконец сложились. Шум он подымать не стал, но кумовые вилы прихватил и пошел за подмогой. На подворье к ведьме явились скоренько, тихо и всем миром. Люд успел толкнуть жену к дому, но бежать ему было поздно, драться нечем, а перекинуться не дали. Прямо так на пороге на вилы и вздели. Мила заперлась в доме, да много ли бабе на сносях надо. Так и появился на свет Яныш Люд, и родовая кровь матери смешалась с остывающей кровью его отца, пока подступившие монахи определяли ломать дверь или сжечь вызвавшую оборотня ведьму вместе с домом. Мила перепугалась совсем. Не за себя, а то, что ей живой тоже не уйти, она знала. Если бы не монахи, не Иоганн Хоссер, селяне ее не тронули бы, дали уйти. А остаться она и не смогла бы. Однако теперь судьбу ведьмы определяли уже не они. Ум отчаянно искал выход и не находил. Спасение пришло неожиданно. Увещевать ведьму вызвался прихромавший сюда же брат Бенедикт. Мила встретил его с топором. За своего птенца и курицы лютый зверь. Монаху оказалось достаточно одного взгляда, чтобы все понять, а Мила ощутила к его суровой бесстрастности такое доверие, какого не вызвало бы искреннее сочувствие, и рассказала, как есть. Евангелие говорит «не клянись», но брат Бенедикт поклялся, что заберет младенца и позаботится о нем. Не ведьме, испуганной и измученной женщине, у которой только что убили мужа. Выбор был прост, и брат Бенедикт его сделал. Понимая, как мало у него шансов отвоевать еще и травницу, под шумок он спокойно забрал новорожденного и увез немедленно, невзирая на больную ногу, размышляя, что сотворенные по образу и подобию Божьему люди оказались ничуть не лучше дикой стаи.